«Вы это серьезно?» — спросил Хью. «Я вполне серьезно считаю, что получился бы превосходный зоопарк. Однако вряд ли тебя может заинтересовать такая идея». «Почему же, дружище? Содержание поместья мне не по карману, да и жена не прочь вернуться на материк». «Но и мне такая покупка не по карману, Хью». «Конечно, конечно. Я думал о том, чтобы сдать тебе поместье в аренду. Лучше пошли в дом. Потолкуем за стаканчиком виски». Так мы, что называется, в последний момент нашли убежище для наших зверей. И Пейнтонский зоопарк любезно согласился держать их у себя, пока не будет оборудован наш зверинец. Хью Фрейзер взялся разрешить все вопросы с местными властями. До отъезда в Аргентину оставалось меньше месяца. И через несколько дней мы снова отправились на Джерси для встречи с главой департамента туризма, сенатором Кричевски. Он весьма одобрительно отнесся к нашим планам и обещал всяческую поддержку. Другие местные чины проявили не меньшую благожелательность, понимая, как важно ускорить завершение всех формальностей. Адвокат Хью Фрейзера составил приемлемый для сторон контракт об аренде, который мы и подписали за 24 часа до отплытия из Плимута. Тем временем Джерри договорился с одним своим прежним сотрудником, чтобы тот взял на себя роль управляющего и занялся обустройством зоопарка. «Как мне хотелось бы остаться на Джерси и самому все оборудовать», — печально произнес Джерри, стоя на палубе парохода и глядя на удаляющуюся панораму Плимута. «Понимаю тебя. Но сам знаешь, тебе нельзя останавливаться, особенно теперь, когда ты связал свое будущее с этим поместьем. Зато теперь тебе предстоит удовольствие привести зверей в свой собственный зоопарк, и эта мысль должна тебя утешить». Глава 6. Как чудесно было снова очутиться в Буэнос-Айресе, увидеть цветущие жакаранды и бугенвиллии, хотя вечерний город встретил нас проливным дождем. Пройти через таможню со всем нашим снаряжением мы уже не успевали, а потому решили захватить самое необходимое и вернуться завтра за остальным имуществом. Бибита забронировала места в нашей знакомой гостинице и встретила нас там. Похоже было, что все, включая хозяина гостиницы и его подчиненных, рады снова нас видеть. София на этот раз приехала с нами. А еще мы взяли с собой миссис Даррелл. Ей не здоровилось, и врач решил, что морское путешествие до Аргентины и обратно прибавит ей сил, чтобы легче перенести предстоящую зиму. Как мы ожидали, обе они сразу влюбились в Буэнос-Айрес. Бибита потрясла нас известием, что уже приготовилась навсегда покинуть Аргентину и поселиться в Нью-Йорке, когда получила письмо, извещающее о нашем прибытии. Пришлось ей задержаться на неделю, чтобы позаботиться о нас. Типичный поступок для этой чудесной женщины, и мы с грустью думали о скорой разлуке. Освоившись и повидав всех друзей, Джерри вместе с Рафаэлем поспешил в гавань, чтобы заполучить наше снаряжение, включая лендровер. И начались интриги с таможней. Когда мы приезжали в прошлый раз, в стране правил Перрон, и его благословение помогло убрать преграды. Все шло как по маслу. Однако за прошедшие годы Перрон уступил место более демократичным правителям. В итоге никто не пожелал брать на себя ответственность за наш беспрепятственный въезд с нашим имуществом. Нам приходилось сражаться за такие драгоценные предметы, как старая одежда и брезенты. Относительно гладко прошли через таможню кинокамеры, половина пленки к ним и лендровер. Однако невесть почему были задержаны прицеп, вторая половина пленки и все звероловное снаряжение. Чтобы выручить их, понадобился целый месяц ежедневных споров и уговаривания. Нелепая ситуация. Ведь аргентинское посольство в Лондоне, как и в прошлый раз, дало свое добро, снабдило нас всеми привилегиями официальной научной экспедиции. Однако в самой Аргентине никому не было до этого дела. К счастью, я была избавлена